особого интереса ко мне следователь не проявлял. В его глазах читалось уже сформировавшееся мнение – естественная смерть, слабое сердце, злоупотребление наркотиками, да все что угодно. Не было, да и не могло быть у него никакого сочувствия к человеку, посещающему дорогие рестораны. «Труп так и лежал?» «Так и лежал», — устало подтвердил я. «Ужасно». Следователь пожал плечами. Ничего ужасного в трупе, тем более даже не обогренным кровью, он не видел, но все-таки великодушно подтвердил. «Да, тяжелое зрелище. Кто-либо находился поблизости?» «Никого. Но потом появилась женщина, жена трупа с ребенком». Косая улыбка вознаградила меня за нарочито бессвязную речь. «Спасибо, Ольга. Возможно, с вами еще свяжутся. Вы не собираетесь покидать город?» Я энергично замотал головой. Милиция меня не тревожила ни в малейшей мере. А вот шеф, скромно сидящий за угловым столиком, весьма. Оставив меня в покое, следователь удалился к жене трупа. А Борис Игнатьевич немедленно направился к нашему столику. Видимо, он был прикрыт каким-то легким отвлекающим заклятием. На него никто не обращал внимания. «Доигрались?» — только и спросил он. «Мы?» — уточнил я на всякий случай. «Да, вы. Точнее, ты». «Я выполнял все данные мне инструкции». Закипая, прошептал я, и этого мага пальцем не тронул. Шеф вздохнул. «Не сомневаюсь». «Но с какой дури? Ты, кадровый работник дозора, зная всю ситуацию, поперся за темным в одиночку». «Кто мог предвидеть?» — возмутился я. «Кто?» «Ты». «Если уж мы пошли на подобные меры, на беспрецедентную маскировку». «Какие были инструкции? Ни на минуту не оставаться одному. Ни на минуту. Есть, спать вместе со Светланой. Душ принимать вдвоем. И в туалет ходить вместе, чтобы каждый миг ты был...» Шеф вздохнул и замолчал. «Борис Игнатьевич», — неожиданно вступила в разговор Светлана. «Теперь это не имеет значения. Давайте думать, что делать дальше». Шеф с легким удивлением посмотрел на нее, кивнул. «Девочка права. Давайте думать. Начнем с того, что ситуация ухудшилась катастрофически. Если раньше на Антоне лежало косвенное подозрение, то теперь он буквально пойман за руку. Не качай головой. Тебя увидели стоящим над свежим трупом. Трупом темного мага, убитого тем же способом, что и все предыдущие жертвы. Защитить тебя от обвинения не в наших силах. Дневной дозор обратится в трибунал и потребует чтения твоей памяти». «Это ведь очень опасно», — спросила Светлана. «Да, но зато выяснится, что Антон невиновен». «Выяснится. А попутно темный узнает всю информацию, которой он был допущен. Светлана, ты представляешь, сколько знает ведущий программист дозора? Пускай кое-что он сам не осознает. Взглянул мимолетно на данные, обработал и забыл. Но среди темных будут свои специалисты, и когда оправданный Антон выйдет из зала суда, допустим, что он выдержит выворот сознания, дневной дозор будет в курсе всех наших операций, понимаешь, что произойдет? Методики обучения и поиска новых иных, разбор боевых операций, сети людей-осведомителей, статистика потерь, анкетные данные сотрудников, финансовые планы». Они разговаривали обо мне, а я сидел, будто бы и непричастный к происходящему. И дело было вовсе не в циничной откровенности, а в самом факте. Шеф советовался со Светланой, начинающим магом, не со мной, потенциальным магом третьей ступени. Если сравнивать происходящее с шахматной партией, то позиция выглядела до обидного просто. Я был офицером, обычным хорошим офицером дозора, а Светлана — пешкой. Но пешкой, уже готовящейся превратиться в ферзя. И вся беда, которая могла приключиться со мной, отступала для шефа перед возможностью дать Светлане небольшой практический урок. «Борис Игнатьевич, вы же знаете, что я не позволю просматривать свою память», — сказал я. «Тогда ты будешь осужден». «Знаю. А еще могу поклясться, что к смерти этих темных не имею никакого отношения, но доказательств у меня нет». «Борис Игнатьевич, а если предложить, пусть Антону проверит память только за сегодняшний день?» — радостно воскликнула Светлана. «Вот и все, и они убедятся». «Память нельзя нарезать дольками, Света. Она выворачивается целиком, начиная с первого мига жизни, запаха материнского молока, со вкуса околоплодных вод». Шеф сейчас говорил подчеркнуто жестко. «В том-то и беда. Даже если бы Антон не знал никаких секретов. Представь, что это такое — вспомнить и пережить заново все. Колыхание в темной вязкой жидкости, сдвигающиеся стены, проблеск света впереди, боль, удушье, необходимость пережить собственное рождение и дальше миг за мигом. Ты слышала, что перед смертью вся жизнь пробегает перед глазами? Так и при выворачивании памяти. При этом где-то глубоко-глубоко остается память о том, что все это уже происходило, понимаешь? Трудно сохранить здравый рассудок». «Вы так говорите, — неуверенно произнесла Светлана, — будто я через это прошел. Не на допросе. Больше века назад. Тогда дозор только изучал эффекты выверта памяти. Потребовался доброволец. Потом меня приводили в норму около года». «А как?» — с любопытством спросила Светлана. «Новыми впечатлениями. Тем, что я не переживал ранее. Чужие страны, непривычные блюда, неожиданные встречи, непривычные проблемы. И все равно...» — шеф криво улыбнулся. — «Иногда я ловлю себя на мысли, что вокруг — реальность или воспоминания? Живу я или валяюсь на хрустальной плите в офисе дневного дозора, и мою память раскручивает, как клубок пряжи?» Он замолчал.